Существует фонд, предоставляющий средства для тех, у кого их нет. Тем не менее, подозреваю, что вы не тот человек, который, даже будучи ребенком, потратил бы все свои деньги. Я пожала плечами. Может быть, я не хочу тратить свои деньги на необычные горшки и странные мантии. Конфликтовать с ним было не лучшей идеей, но он был настолько напыщен, что просто невозможно было удержаться. Помимо этого, когда мне еще выпадет настоящая возможность побыть ребенком, как только начнется школа, придется стать серьезной и работать над выяснением того, кто же хочет всех нас убить. Том казался наиболее подходящим кандидатом, но я не могла спросить с ней об этом, не выдав того, что подслушивала. Я подозревала, что большинство волшебников не обладало такой способностью, и лучше ее сохранить в секрете, по крайней мере, насколько это вообще возможно в школе, заполненной чтецами мыслей. «Вы будете делать, что сказано», — отрезал Северус. Зубы его скрежетнули. Я соскользнула с койки, обратно в свои кроссовки, бросила прощальный взгляд напоследок, и мы покинули больничное крыло. Наличие в нем такого большого количества коек кое-что говорило о безопасности Хогвартса. Место выглядело так, словно они были готовы к войне, и это наводило на мысль, что в школе, где 100% школьников были вооружены, могло оказаться не так безопасно, как пытались представить Снейп и Дамблдор. Больничное крыло было на первом этаже, и мы прошли через длинный коридор, ведущий к лестницам наверх. «А что, и в самом деле есть правила насчет ножей в школе?» – спросила я. Мне было интересно, что же он ответит. Я отдала нож, чтобы не вызывать проблем, но подозревала, что Снейп все это время врал. Он помолчал мгновение, затем признал: «Нет, вам просто не хотелось, чтобы я ударила вас ножом. Вы изучите гораздо более серьезные способы навредить людям, чем пырнуть ножом», — сказал он. «Но предпочтительнее будет, если вы не станете начинать с ударов ножом. Есть ли вероятность, что будет много одноклассников, которых мне захочется пырнуть?» Его лицо потемнело. «Дети волшебников ничуть не лучше детей маглов. В некоторых смыслах они хуже, потому что у них есть больше способов выразить свои природные склонности. Склонности к травле?» Он бросил на меня взгляд и ничего не сказал. «Я не буду это терпеть», — сказала я. «Я не люблю травлю и тех, кто ей занимается, будь то ученики или учителя. Вполне вероятно, что у вас не будет большого выбора. Старшие ученики имеют навыки, которые делают их намного более опасными, чем маглов такого же возраста. Есть способы остановить это. Даже волшебный мир относится с неодобрением к убийству или нанесению увечий другим детям», — быстро сказал Снейп. «Если учителя хорошо выполняют свою работу, то крайних мер и не требуется», — голосом пай девочки проговорила я. «А еще, мадам Помфри сказала, что может полностью выращивать кости с нуля. Стоит ли мне беспокоиться, что это первая вещь, о которой вы ее спросили?» «Мне просто было любопытно», — ответила я. «Из-за всех этих двигающихся лестниц и прочего, я была немного обеспокоена возможным падением. Принимая во внимание, что родители многих детей в школе были сторонниками последнего темного лорда, я бы посоветовал вам попытаться влиться в общество и не вызывать слишком много проблем», — выдал Снейп. «Первой реакцией множества более привилегированных студентов будет поток жалоб родителям об опасной грязнокровке». «Грязнокровке?» — переспросила я. «Ругательство в адрес маглорожденных», — сказал Снейп. «Использование его отмечает высказавшего как того, кто не любит маглорожденных. Если они не будут преследовать меня, я не буду преследовать их», — последовал мой ответ. «Я могу переносить слова, но не позволю никому себя гнобить. Эту ошибку я совершила в своей первой жизни. Три девочки больше года превращали мою жизнь в ад. Они стали причиной того, что я получила суперсилу. В моем мире силы появлялись, когда у человека случался наихудший день в его жизни. Позволять им продолжать травлю не решило проблему. Игнорирование не работало. Они просто наращивали конфликт, пока не отправили меня в больницу. Наша беседа увяла, пока мы шагали с этажа на этаж. К четвертому этажу моя энергия ослабла. К шестому я чувствовала себя так, словно сейчас упаду замертво. Неужели эта девочка, чье тело я носила, никогда в своей жизни не упражнялась? Снейп провел меня к общежитию Гриффиндора, которое располагалось на самом верху башни, на седьмом этаже. Там была общая комната с ревущим в камине огнем, до которой можно было добраться, поднявшись по лестнице из красного дерева, разукрашенной в алые и золотой цвета. Над облицовкой камина был изображен лев, и все выглядело очень уютно. Это была одна из самых высоких башен в замке, и мне стало любопытно, всем ли студентам требуется взбираться так высоко лишь для того, чтобы добраться до кровати. Если всем, то физкультура, может быть, и не так уж важна. «Разрешат ли мне проводить время на территории вокруг замка?» – спросила я. «Зачем?» – спросил Снейп в ответ. «Хочу начать бегать. Я ужасно не в форме, и мне нужно стать сильнее». «Волшебники не бегают», – ответил он. «А следовало бы», – сказала я. «Тогда они жили бы дольше». Уловил ли он двусмысленность моих слов или нет? Снейп, кажется, решил просто игнорировать вопросы. «Вы должны держаться подальше от опушки леса и от озера. В озере водятся различные твари, и некоторые из них не совсем приручены. Если люди, пытавшиеся убить меня, знали, что я здесь, то тогда они могли оказаться в состоянии добраться до меня, пока я была снаружи, на территории рядом с замком. Там, вероятно, было больше защитных чар, чем те, о которых я знала, но я не могла полагаться на предположения. Тем не менее, попытки бегать внутри замка с изменяющимися лестницами точно бы привели к катастрофе. Мне нужно будет держаться у самых стен. Вероятно, лучше всего будет, если вы не будете отходить слишком далеко», — сказал Снейп. «Было возможно, что работа над силой и выносливостью окажется совсем не полезной. Все же, я подозревала, что способность уклоняться будет важной, вне зависимости от того, на что была похожа магия, и без физической выносливости замедление произойдет скорее раньше, чем позже. Были ли заклинания как самонаводящиеся ракеты, или как огнестрельное оружие, где человек, целившийся лучше и мажущий меньше, оставался победителем? Я не знала, и незнание могло убить меня. Ступеньки, ведущие наверх, в спальне девочек, зачарованы так, что если парни попробуют взобраться по ним, то лестница превратится в скользкую горку. Старосты мужского пола могут обойти это ограничение, в случае экстренной необходимости. Со ступеньками к парням то же самое. Снейп посмотрел на меня оценивающе. Выглядело так, словно он хотел соврать, но при этом знал, что я проверю ступеньки в то же мгновение, едва он уйдет, так что просто покачал головой. «Это будет полезно», — сказала я. Он показал мне ванные комнаты. Шокирующе, но там не было душевых, только ванны. Мне это показалось опасным. Относительно легко можно утопить кого-нибудь и заставить все выглядеть, словно это был несчастный случай. Хотя в настоящем душе имелся риск поскользнуться на мыле и сломать шею, так что, может, они и были равнозначны. Взглянув на стоящие рядком 4 кровати, я предположила, что придется уживаться с соседками по комнате. Я не спала в одной комнате с кем-то еще со времен Эммы, за исключением периодов, когда шли боевые действия. Тот факт, что мне придется делить комнату с тремя другими 11-летками, энтузиазма не вызывал. С любым другим ребенком я спросил бы, нужно ли вас навещать. Для некоторых детей может быть страшно в первый раз ночевать на новом месте. Так вы считаете, что меня не нужно проведывать? Уверен, что нужно, сказал Снейп, но не потому, что вы напуганы. В сравнении с дырой в земле, в которой я вас нашел, это место, все равно что сказочный замок. Это и есть замок, верно подмечено. Я пристально посмотрела на него, приняв скучающий, неодобрительный вид. Не следует поощрять плохие шутки. Я, в свое время, получила хороший урок со стояком. Отбой в 10 вечера, сказал он, и вам не следует покидать общежитие до 6 утра. Я уверен, что вы планируете проигнорировать эти правила, но как только начнется семестр, коридоры будут патрулироваться, а сейчас не патрулируются, так что, любой может вломиться и атаковать меня, и чем же это место безопаснее, того, где я жила. Профессор принял меры, чтобы вас невозможно было отследить здесь. Не заметила, чтобы он делал хоть что-то. Снейп, должно быть, заметил выражение моего лица. Как директор Хогвартса, профессор Дамблдор располагает возможностями, недоступными для остальных. Он может, например, снимать антиаппарационные заклятия, покрывающие замок, в случае крайней необходимости. То есть, пока в замке нет никого, кто мог бы позвонить своим приятелям и дать им знать, что я здесь, со мной все будет в порядке. По крайней мере, здесь вы будете жить не в дыре, сказал Снейп. Предоставьте мне судить об этом, сказала я. Он секунду помолчал. Необычно для американца быть выбранным Хогвартсом. Это значит, что впервые вы обрели магию в Британии. Ваши родители были здесь с визитом, я пожала плечами, не поднимая взгляда. «Вы знаете, как это бывает. Я не так уж много знаю, на самом деле, зачем они приехали сюда. Они не объясняли мне этого полностью. Мне очень трудно поверить, что вы не подслушивали», — сказал Снейп. Я внимательно посмотрела на него. Знал ли он, что я подслушивала его разговор с Дамблдором? Выдала ли я себя, или он заглянул в мой разум, чего обещал не делать? «Мои папа и мама были одними из лучших людей из тех, что я когда-либо знала», — сказала я. В кои-то веки можно было говорить искренне. Она была профессором, и он, главой отдела найма и представителем профсоюза. Мне не хотелось слишком вдаваться в детали, потому что, если он начнет рыться в моем прошлом, то найдет, что люди, о которых я говорила, не существуют. Или даже хуже, они и правда существуют, но от заведения своего первого и единственного ребенка их отделяет еще 4 года. Ранее я видела земли, где предположительно должны были быть копии людей, которых я знала. Идея того, что от мамы и папы меня отделяет всего лишь океан, была болезненной, потому что они не будут моими настоящими мамой и папой. Это станет постоянным напоминанием о том, что я потеряла, и чего у меня никогда больше не будет. «Поспите», — сказал он. «Завтрак обычно с 6:30 до 8:30 утра, но сейчас, когда присутствует только персонал, он не начнется раньше 8. Обед в полдень, и ужин обычно в промежутке от 6 до 8. С наличием только персонала, ужин будет проходить в 6. Ах, еда. Единственная вещь, о которой будет беспокоиться 11-летний. Голодны ли вы сейчас?» – спросил Снейп. Я покачала головой. Поела на Косой аллее. После того, как он ушел, я выбрала кровать и начала вытаскивать необходимые мне вещи. Я обожала свою машну. Она содержала в себе целый гардероб и все книги, а как только я заполучу сундучок, то смогу заполнить его другими вещами. Книги заклинаний для первого года была написаны в легком для чтения стиле, отчасти потому, что писались для детей 11 лет, но я помнила, как читала более тяжелые книги в этом возрасте. Конечно, руководство по эксплуатации всегда стараются делать более легкими для чтения, чем необходимо. Военные так делали, потому что никто не хотел бы продираться сквозь заковыристые формулировки, когда вокруг падают бомбы. Заклинания, которым планировалось учить первогодок, были полезны в качестве оружия. В заклинание, создающее огонь, я влюбилась сразу и бесповоротно. Левитирование предметов могло пригодиться, чтобы сбрасывать что-то на врагов. Заклинанием для разрезания тканей можно порезать шею. Возможность одарить кого-то простудой не казалась такой уж полезной, но я решила не делать поспешных суждений. Например, оно может облегчить пытку. Держим рот жертвы закрытым, а затем используем заклинание, чтобы заполнить ее нос и легкие слизью. Действие будет сопровождаться определенной степенью паники. Закрывающие и открывающие замки заклинания были бы полезны в настоящем мире, но если каждый первокурсник знал, как их использовать, то замки были или полностью бесполезны, или защищались более сильной магией. Было заклинание для создания вспышки в случае бедственного положения, что могло оказаться полезным в координировании войск или для настоящих бедствий. Было заклинание, превращающее твою палочку в фонарик. Заклинание, создающее дымовую завесу, выглядело действительно полезным. Я попробовала несколько заклинаний, и ни одно из них так и не сработало, но, возможно, дело было в моей усталости. У этого тела не было выносливости, к которой я привыкла, и это обессиливало. Мне нужно было вернуть былую форму, ложиться спать в 9 вечера не входило ни в один из моих планов. Хотя это все равно произошло. Хотя, мой отдых оказался беспокойным, из-за снов о странных инопланетных существах, с длинными руками и ногами, и слишком большими головами и глазами. У них были уши, как у летучих мышей, и всю ночь они мыли, чистили и прибирались. Амак, глазами Снейпа, осторожно, нецензурная лексика. Она демонстрирует признаки многократного воздействия проклятия Круциатус, изрекла вторая по степени устрашения ведьма, из числа находившейся в замке на текущий момент, в таком количестве, что я удивлена, как она до сих пор пребывает в здравом уме. Я видела авроров, так и не ставших прежними после схожих уровней воздействия. Знаете что, я даже больше не удивляюсь. Вот правда, ни капельки. Хотя следовало удивиться, не принимала ли Поппи что-то из своих собственных запасов, раз уж ее обмануло бесстрастное лицо этой жутковатой маленькой девочки. Ни за что, этот ребенок не может быть в здравом уме. Конечно, я выразил свои опасения более дипломатично. Она, конечно, все равно проигнорировала меня и продолжала разглагольствовать о смерти. Имеются признаки воздействия темной магии, каких я не видела ранее. Схоже с тем, что мы видим в людях, погибших от убивающего проклятия, за исключением того, что, конечно, это должен быть менее эффективный вариант, раз уж она, очевидно, жива. Немного ранее, Фаукс, Феникс объяснил оптимистичный идиот, его жизненный цикл включает в себя сгорание до смерти, и затем возрождение. Особи его вида, в сущности, бессмертны. Я знаю, каково ему пришлось, еле слышно сказала девочка, словно считала, что я достаточно глуп, чтобы не уделять внимания кому-то, намеревающемуся убить меня. Я, конечно, это совпадение. Я имею в виду, что никто никогда не выживал после убивающего проклятия. Верно, все знают, что это полностью невозможно. Полностью. Идем дальше. Больше ничего полезного Поппи не сообщила. Пыталась ли она разыграть меня? Она ведь на самом деле не могла быть настолько наивной, не так ли? Мы же говорим об одной и той же девочке, верно? Может быть, мне и правда нужно пополнить запасы ее зелий. Старый дурак отмел все мои предупреждения и счел, что Эберт, маленькая сияющая Гриффиндорка в процессе становления. Я ясно видел, взывать к ее рассудку бесполезно, так что ушел. Болваны, болваны повсюду. Снова обратив свое внимание на маленькую мисс-маньячку 13, я осторожно приблизился на дистанцию нанесения удара. «Я отведу вас в вашу комнату», — объявил я, подбирая как можно более простые, нейтральные слова. «Завтра мы вернемся на косую аллею, чтобы купить недостающие учебные принадлежности». Не хотелось давать девочке время на планирование, мало ли какой список покупок она составит к утру, но я также не хотел рисковать, удивляя ее и отправляя в поездку неподготовленной. Почему? Почему ее подобрала не Минерва? Точно, тогда управляться с этим чертовым местом пришлось бы мне и Флитвику. Что если у меня нет больше денег? Спросила Эберт. Не будь у тебя денег, ты вломилась бы в первый попавшийся богато выглядящий дом и украла бы все, что смогла унести, но вслух я этого говорить не стал. Не думайте, что я не знаю этого, мисс проклятое дитя. Хотя, может, мне тоже следует заглянуть в Баронс. Было бы мило иметь карманы, зачарованные также. Так, ладно, используем стандартное заготовленное объяснение. Существует фонд, предоставляющий средства для тех, у кого их нет, процитировал я, в который уже раз за этот месяц. Тем не менее, продолжил я, указывая на ее слишком уж явную ложь, подозреваю, что вы не тот человек, который, даже будучи ребенком, потратил бы все свои деньги. Явная ложь. Она лишь пожала плечами. Может быть, я не хочу тратить свои деньги на необычные горшки и странные мантии. Ах ты мелкая засранка. Это не необычные горшки, которые вы засеваете мицелием сморщенных грибов. Готов поспорить, ты одна из тех, кому наплевать, если их котел слишком тонок для безопасной работы, потому что ты нихуя не знаешь, о чем говори, она просто пытается тебя достать, Северус. Просто-просто вдох, выдох, выпусти из себя, не проклиная ее, несмотря на то, что она действительно, действительно заслуживает этого. Вы будете делать, что сказано, смог, наконец, выдавить я, и она сдвинулась в моем направлении. Я едва сумел удержаться от того, чтобы шарахнуть ее и отбросить к дальней стене, а она стояла и оглядывалась по сторонам. Я проследил ее взгляд, устремленный на ряды кроватей. Она, вероятно, высчитывала, сколько тут поместится людей, прежде чем начнется переполнение. Я не посмел не проверить, и потянулся мыслью к ней. Ну дерьмо, ненавижу быть правым. Я поддерживал поверхностную связь с ее активной памятью, пока вел ее наружу. Не хотелось поворачиваться к ней спиной без хоть какой-то страховки на случай, если... Постойте, что, а что, и в самом деле есть правила насчет ножей в школе? Спросила она вслух. Да ты, блядь, издеваешься? Что за пунктик про тыканье ножом в людей? Именно поэтому я сканирую всех с помощью легилименции. Альбус может сколько угодно бормотать о том, что он так разочарован, вот его однажды ученик и грохнет. А не меня, огромное спасибо. У меня уже был один из ее ножей, надеюсь, не проклятый, так что у меня были кое-какие способы самообороны. Если она сумеет добраться до моей палочки, что она собиралась сделать? Как заметил, но я стопроцентно не стал бы спорить на собственную кожу, что у нее нет при себе еще одного лезвия, или еще хуже. Я мог сказать, что она сдала нож как-то уж слишком легко. Точно так же, как я мог сказать, что она испытывает меня. Нет, признал я, наконец, вам просто не хотелось, чтобы я ударила вас ножом, самодовольно проговорила она. Да, бля, так случилось, что тебе очень сильно хочется тыкать в людей ножом, а мне нравится, когда в меня ножом не тычут. Секундочку. Может, вместо этого я смогу склонить ее к использованию палочки? Я намного лучше умею защищаться от проклятий, чем от неожиданного ножа в спине. Я, вероятно, смогу с ней справиться, если дело дойдет до магии. Может быть, вы изучите гораздо более серьезные способы навредить людям, чем пырнуть ножом? Я подтолкнул ее мысли в нужную сторону. Затем, потому что она, конечно, полностью слушала меня и совсем не собиралась возражать, я добавил, но предпочтительнее будет, если вы не станете начинать с ударов ножом. Ее встречный аргумент был столь же предсказуемым, сколь и приводящим в отчаяние. Есть ли вероятность, что будет много одноклассников, которых мне захочется пырнуть? Ты хочешь сказать, их всех, мисс Маньячка? Ты хочешь сказать, что там, во всем мире, может быть кто-то, кого тебе не захочется пырнуть ножом? Эх, если бы только это был я, ух, вот же дерьмовая ситуация. По правде говоря, я не могу честно сказать ей нет. Это место, полное детей, раздражающих, инфантильных, мерзких маленьких детишек, вместе с тем слишком невежественных, чтобы осознавать, насколько они оскорбительны, и слишком стремящихся быть оскорбительными. Дети волшебников ничуть не лучше детей маглов, сдался я. В некоторых смыслах они хуже, потому что у них есть больше способов выразить свои природные склонности. Склонности к травле, она опять практически потеряла контроль над собой. Ее мысли вскипели, быстрый поток обрывков воспоминаний и моментов, окрашенных крайней злобой. Очень осторожно, я не закричал и проверил, что там за моей спиной. Она остановилась, она смотрела на меня, пристально смотрела. Когда она заговорила, ее голос был жестким и решительным. «Я не буду это терпеть. Я не люблю травлю и тех, кто ей занимается, будь то ученики или учителя». Ощущения были, как в тот раз, когда магл наставил на меня дробовик. Да, она определенно угрожала мне. Может, я смогу разубедить ее, или отвлечь. Я имею в виду, куча учеников еще большие засранцы, чем я. Может быть, среди них найдутся те, кто сможет убить ее первым. Или, по крайней мере, смогут дать небольшое предупреждение. «Вполне вероятно, что у вас не будет большого выбора», – ушел я от ответа. «Старшие ученики имеют навыки, которые делают их намного более опасными, чем маглов такого же возраста. Есть способы остановить это», – отозвалась она слишком уж спокойно, без запинки. Стал ли звук ее шагов чуть ближе? Даже волшебный мир относится с неодобрением к убийству или нанесению увечий другим детям, произнес я чуть быстрее, чем мне самому того хотелось. Блять, эта девочка вселяла ужас. Вот, значит, как выглядел бы темный лорд, будь он девочкой-подростком. Мне, возможно, придется изобрести какого-то рода обратно-оборотное зелье, если он когда-либо заполучит свое тело обратно. Просто на всякий случай. Погодите-ка, а что если он овладел девочкой-подростком? Вот дерьмо. А боже, она еще не закончила. Если учителя хорошо выполняют свою работу, то крайних мер и не требуется, ухмыльнулась ничуть не невинная девочка, тогда как видения насилия проносились в ее мыслях. А еще, мадам Помфри сказала, что может полностью выращивать кости с нуля. За своей маской самообладания, я просто разинул рот. Правда, правда, просто полностью безапелляционно. Ой, ну что ты, как маленький, они же обратно отрастут. Стоит ли мне беспокоиться, что это первая вещь, о которой вы ее спросили? Это был риторический вопрос. Я в любом случае, все равно собирался беспокоиться. Мне просто было любопытно, беззаботно ответила девочка. Охренеть, она на самом деле ответила честно. Из-за всех этих двигающихся лестниц и прочего, я была немного обеспокоена возможным падением. Хорошо, о, точно, Северус. На заметку самому себе, отточить до совершенства бесполочковые амортизационные чары. Ты можешь упасть с какой-нибудь лестницы, или, может быть, просто держать амортизационные чары на всех лестницах все время. Половина моего дома, вероятно, по случайному совпадению споткнется в какой-то момент. Вторая половина будет уже мертва к тому моменту. Этому следует воспрепятствовать немедленно. Принимая во внимание, что родители многих детей в школе были сторонниками последнего темного лорда, уведомил я. Я бы посоветовал вам попытаться влиться в общество, и не вызывать слишком много проблем. Первой реакцией множества более привилегированных студентов будет поток жалоб родителям об опасной грязнокровке. Если доживут. Грязнокровки, точно, ирония. Ругательство в адрес маглорожденных, объяснил я. Использование его отмечает высказавшего, как того, кто не любит маглорожденных, и как цель для девочки, которую не волнуют они, или, может быть, волнуют слишком сильно, но в негативном ключе. Если они не будут преследовать меня, я не буду преследовать их. И обратно к холодной мисс много бью ножом. Еще больше воспоминаний в ее голове всплыло на поверхность, когда мы развернулись к лестничной площадке. Никто настолько мелкий не должен иметь в себе столько негатива. Обида и гнев практически переполняли ее нарастающими волнами. Это заставило меня практически обрадоваться виду жиробасины, изображающей из себя ведьму, которая отмечала вход на вражескую территорию. Я встретился с портретом глазами, и она тихо содрогнулась за компанию, прежде чем открыть вход. Я не выносил этой комнаты, она слишком гриффиндорская. Эберт, кажется, считала, что она на самом деле притягательно старомодная. Просто подожди, пока она не окажется набита вопящими хулиганами и болванами. Просто огромным количеством болванов. Демонстративное любопытство со стороны девочки привлекло мое внимание. «Разрешат ли мне проводить время на территории вокруг замка?» – спросила она. Я почти что не осмелился спросить. «Зачем? Хочу начать бегать», – заявила она так, словно это объясня. Это объясняло чересчур многое из того, что я не хотел знать. «Блядь, да что же не так с этой девчонкой? Я ужасно не в форме, и мне нужно стать сильнее». Я не содрогнулся. Нельзя дать ей встретиться с темным лордом. Никогда. Теперь, как же мне удержать эти бесцеремонные и явные размышления на тему силы? Волшебники не бегают, сказал я лаконично. Последовал не менее холодный ответ. А следовало бы. Тогда они жили бы дольше. Мне кажется, у меня есть идея, как она сумела пережить встречу с теми, кто убил ее родителей, и как не присоединиться к ним. Еще одна заметка самому себе. Северус, заново оценить дистанцию нанесения удара и найти способ аппарировать на призамковой территории, с этими щитами, будь они прокляты, и больше практиковать бесстрастное выражение лица. Нахуй все, просто притворись, что ты ничего не слышал. Режим экскурсовода. Активация. Вы должны держаться подальше от опушки леса и от озера. В озере водятся различные твари, и некоторые из них, не совсем приручены, вроде тебя. Ступеньки, ведущие наверх. В спальне девочек, зачарованы так, что если парни попробуют взобраться по ним, то лестница превратится в скользкую горку. Старосты мужского пола могут обойти это ограничение, в случае экстренной необходимости. Мне следует просто записать все и зачаровать пергамент, чтобы он сам себя читал громко вслух, и тем самым избавиться от необходимости повторять все снова и снова раз за разом каждый год. Со ступеньками к парням то же самое, спросила она с таким видом, словно что-то замышляла. Я сдержал гримасу. Был соблазн все отрицать, но я мог сказать, даже не читая ее мыслей, что она сама все проверит в то же мгновение, когда я повернусь спиной. Это будет ее преимуществом. Я просто покачал головой. Это будет полезно, пробормотала она сама себе. Преимущество. Я смиренно продолжил играть в экскурсовода и направил ее к ванным комнатам. Это о чем-то договорит, что она не смогла меня удивить, когда мысль выпрыгнула на поверхность ее разума. Ванны открывают возможность убийства людей путем утопления, но при этом чтобы все выглядело так, словно это был несчастный случай, тогда как в душевых люди могут поскользнуться. Это она же шутит, да, 14, обмывать, ненавижу тебя, пожалуйста, сдохни. Наша экскурсия, к счастью, подходила к концу, хотя девочка еще умудрилась найти что-то, что ей не нравилось в общей спальне. Социальные проблемы, мило, ты та еще штучка, маньячка. Я бы сказал, что хочешь, то и делай, но уверен, что домовые эльфы в конечном итоге окажутся травмированы, прибираясь за тобой. Так, я практически избавился от психованного комка слегка сдерживаемого безумия. Всего лишь еще немного потакания, и я смогу сбежать. С любым другим ребенком, глубокомысленно сообщил я. Я спросил бы, нужно ли вас навещать. Для некоторых детей может быть страшно в первый раз ночевать на новом месте. Но ты не любой другой ребенок. Ты даже вообще не ребенок. Дети, они похожи на детей. Ты больше похожа на нечто. Она просто подняла взгляд на меня, изображая полную невинность. Так вы считаете, что меня не нужно проведывать? Я чуть не всхрапнул. Уверен, что нужно, только совсем по иным причинам. Но не потому, что вы напуганы. В сравнении с дырой в земле, в которой я вас нашел, это место, все равно что сказочный замок. Это и есть замок, ответила она безразличным тоном. Верно подмечено, последовал мой превосходный, зрелый, взрослый ответ. На лице Эберт проступило выражение: «Ой, не смешно, ты первая это начала, девочка. Я знаю, что творилось в твоей голове в ванной комнате. Отбой в 10 вечера», — выпалил я. «Имитировать жизнерадостность и веселье я за эту нищенскую зарплату не обязан. И вам не следует покидать общежитие до 6 утра. Я уверен, что вы планируете проигнорировать эти правила, но как только начнется семестр, коридоры будут патрулироваться. Конечно, все не могло просто взять и закончиться. Нет, девочка еще не закончила. А сейчас не патрулируются», — возразила она. «Так что, любой может вломиться и атаковать меня, и чем же это место безопаснее того, где я жила?» Мне хотелось вздохнуть. Пустой треп про Дамблдор знает лучше. «Профессор принял меры, чтобы вас невозможно было отследить здесь». Девочка не уловила, так что я расширил объяснение, рассказав иными словами. «Как директор Хогвартса, профессор Дамблдор располагает возможностями, недоступными для остальных, везучий ублюдок. Он может, например, снимать антиаппарационные заклятия, покрывающие замок, в случае крайней необходимости». Она скорчила рожу, тогда как я безучастно смотрел на нее сверху вниз. «Хочу кофе». «То есть, пока в замке нет никого, кто мог бы позвонить своим приятелям и дать им знать, что я здесь, со мной все будет в порядке». «Нет, ты и без посторонних людей, сама по себе весьма ебанутая, с учетом всех обстоятельств, но это звучало слишком плохо, чтобы произносить. По крайней мере, здесь вы будете жить не в дыре», — предложил я, слегка пожав плечами. «Предоставьте мне судить об этом. Ты одна из тех людей, которым всегда надо оставить за собой последнее слово. Да, мать твою, почему Альбус не мог просто посадить тебя на корабль до Америки? Ах да, он хотел, чтобы я спросил. Необычно для американца быть выбранным Хогвартсом. Это значит, что впервые вы обрели магию в Британии. Ваши родители были здесь с визитом». Девочка пялилась на пол, прилежно избегая смотреть мне в глаза, как подозрительный человек, пытающийся спрятать что-то подозрительное. «Подозрительно. Вы знаете, как это бывает. Я не так уж много знаю, на самом деле, зачем они приехали сюда. Они не объясняли мне этого полностью. Это было впечатляюще туманно, за исключением того, что ты — это ты, маньячка. Мне очень трудно поверить, что вы не подслушивали», — возразил я. То, как она вскинулась, чтобы сердито посмотреть на меня, было весьма намекающим. «Да, да, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что, блядь. В любом случае, смысл в том, что да, ты сдала игру, потому что да, я не собираюсь ни присматривать дополнительно за девочкой, которая хочет пырнуть меня ножом. И технически я ничего не обещал, так что вот так. Мои папа и мама были одними из лучших людей из тех, что я когда-либо знала», — ответил ребенок, который ни черта не звучал, как ребенок, с проскользнувшими специфичными мыслями. Она была профессором, и он — главой отдела найма и представителем профсоюза. Правдиво, но одновременно и лживо. «Нахуй, экскурсия закончена. Меня все это не волнует. Поспите. Завтрак обычно с 6:30 до 8:30 утра, но сейчас, когда присутствует только персонал, он не начнется раньше 8. Обед в полдень, и ужин обычно в промежутке от 6 до 8. С наличием только персонала, ужин будет проходить в 6. У нее было представление о том, как действовать нормально. «Погодите-ка, голодны ли вы сейчас? Пожалуйста, скажи нет, пожалуйста, скажи нет, пожалуйста, скажи нет». Она покачала головой, и я подавил порыв радостно воскликнуть в честь спасения. «Бежать. Достаточно с меня худых жутких маньячных девочек. Хотя, когда я пересекал гостиную, я споткнулся, ощутив дрожь, бегущую по позвоночнику. У меня все еще сохранялась поверхностная связь с разумом девочки, и он кипел от идей. Возможно, мне следует прибегнуть к чему-то более сильному, чем успокаивающая прогулка. И только уже в своем кабинете я осознал: Тейлор Эберт знает расположение спален Гриффиндора, но ни за что на свете шляпа не отправит ее туда. Ну, хорошо, Теперь, если я только смогу разобраться, зачем она планирует убить бармена в дырявом котле. Глава 9. Приманка. Процесс с подгонки манти был ничуть не веселее, чем в моей прошлой жизни. Он даже не слишком уж отличался. Владелец магазина использовал магический сантиметр, но у куклы все ее ткани двигались сами по себе. И все же, я стояла и притворялась, что все это не было ужасно скучно. Несмотря на слова Снейпа, я не стала спускаться вниз, в большую комнату для завтрака. Вместо этого, проснувшись, я обнаружила, что незамысловатый завтрак ожидает меня возле кровати. Там было больше, чем я могла съесть, но в письме от мадам Помфри говорилось съесть все, потому что у меня имелось легкое истощение. Очевидно, пиццы и еды из сикхского храма было недостаточно. Закрыв глаза, я сосредоточила свои чувства на насекомых вокруг меня. Нашлась Нипа в другой половине магазина. Несомненно, вокруг него было установлено одно из этих заглушающих полей, и он говорил со светловолосым мужчиной. Они намеренно стояли так, чтобы никто не мог видеть их лиц или губ. Являлось ли чтение по губам навыком, известным волшебником, или Снейп просто был параноиком? Он вернулся, говорил второй мужчина. У него было узкое, заостренное лицо, и волосы, настолько светлые, что они выглядели почти белыми. При себе он имел прогулочную трость с головой змеи. Мне стало интересно, разрешат ли мне трость, подобную этой, в Хогвартсе. В своей жизни суперзлодейки и супергероини, я носила телескопическую дубинку и научилась неплохо ее использовать. «Ты видел его своими глазами?» — спросил Снейп. «Яксли и Кра увидели. Они обратились к остальным и отправлялись на избранные миссии для Темного Лорда, вроде устранения грязнокровок прежде, чем они смогут добраться до Хогвартса», — спросил Снейп. «Выглядит глупо. Легко привлечь пристальное внимание до возвращения власти нужным людям. Ничего об этом не знаю», — сказал другой мужчина. «Хотя кого волнует, если пропадет несколько грязнокровок? Важно то, что это лишь вопрос времени, прежде чем он позовет нас всех обратно на службу». «Это не похоже на план Темного Лорда», — ответил Снейп. «Слишком жалко для него, и он обычно устремляет свой взор в сторону большей картины. Были кое-какие слухи, что он не тот же человек, каким был до исчезновения. Его собеседник выглядел обеспокоенным. Если его душевное здоровье хуже, чем было ранее, это не сулит ничего хорошего никому из нас. Одна Беллатрикс уже достаточно плохо, но она не может сравниться с ним по силе. Я бы не стал сообщать об этих страхах кому-нибудь еще», — сказал Снейп. «Ты знаешь, как он реагировал на неприятные новости, когда был самим собой». Беловолосый содрогнулся. «Что же, сейчас с этим ничего нельзя поделать», — сказал он. «Лучше ничего не предпринимать, пока не увидишь, в какую сторону дует ветер», — согласился Снейп, во избежание встречи лицом к лицу с неудовольствием самого Темного Лорда. «Мне показалось странным, что все так боялись кого-то по имени Том. Темный Лорд Том как-то не звучит. Надеюсь, у него было другое имя». «Я так понимаю, что твой сын поступает в этом году», — продолжал Снейп. «Да», — ответил его собеседник. «Семья Малфоев будет им гордиться». «А, Малфой, выяснить, кто из моих одноклассников, дети пожирателей смерти, будет нелегко, но я собиралась составить список. Сомневаюсь, что я когда-либо смогу полностью доверять кому-то из них. Переубедить можно кого угодно, но эти дети, скорее всего, обучались расовой ненависти с самого момента рождения. Побороть такого рода воспитание было трудно, но не невозможно. Тео был сыном кайзера, и всю свою жизнь он слышал риторику о превосходстве белой расы. Конечно, Тео признавал, что его отец следовал идеологии лишь на словах, что, возможно, облегчило Тео задачу и позволило избежать идей кайзера. Тем не менее, в конечном счете, Тео стал героем. Это означало, что я не могу автоматически списать со счетов всех этих детей, даже если их семьи были членами сообщества, ратовавшего за убийство маглорожденных. Я практически не сомневалась в том, что те, кто следует расистской идеологии, раскроются передо мной, тем более что я могла подслушивать их без их ведома. Снейп и Малфой замолчали на мгновение. «В этом году должен поступить Поттер», — сказал Малфой. «Не хочу об этом говорить», — ответил Снейп. Голос его звучал раздраженно. «Вне всякого сомнения, у Темного Лорда есть планы на него, как только он расставит достаточно фигур по местам. Я понимаю, что у тебя есть сильные чувства к мальчику». «У меня нет к нему никаких чувств», — сказал Снейп. «Кроме презрения, Темный Лорд будет доволен. Ты здесь за новыми мантиями?» Мне поручили присматривать за непослушной ученицей, сиротой, Дамблдор приказал. «Грязнокровка?» — спросил Малфой. «Имеет ли это значение?» — спросил в ответ Снейп. «До тех пор, пока ей полагается быть под моей защитой, я несу ответственность. Нужно, чтобы видели, что я ее защищаю, иначе меня сочтут некомпетентным или еще хуже». «Ага», — сказал Малфой. К нему приблизилась владелица магазина, и он, казалось, потерял интерес к беседе. Заглушающее поле вокруг них исчезло. Снейп направился обратно ко мне, тогда как Малфой закончил свои дела с продавцом. Меня удивило, что Малфой заказывает мантии в том же магазине, что и бедная сирота вроде меня. В обычном мире богатые ненавидели пихаться локтями с теми, кого считали ниже себя. Возможно, население волшебного мира было так мало, что им просто не требовалось так уж много магазинов. По дороге к косой аллее я спросила Снейпа, сколько волшебников в Великобритании, и он сказал мне, что примерно 10 тысяч. Это давало в мировом масштабе примерную численность в миллион волшебников, исходя из предположения, что демография была одинаковой повсюду. В моем мире насчитывался один парачеловек на 8 тысяч людей в городских зонах, и один на 26 тысяч в сельских областях. В целом мире было примерно 700 тысяч паралюдей, так что волшебники были в какой-то степени более многочисленными. Тот факт, что они были в состоянии сохранять свое существование в тайне, просто не укладывался в голове, и должен был включать в себя какого-то рода эффект скрытника. Паралюди изменили всю историю моего мира, и потому, что мы знали о другом мире, Земле Алиф, где паралюди было гораздо меньше, стало возможным отследить, насколько же сильна оказалась разница. «Закончили с ней?» – спросил Снейп. «Закончили. Я оказалась вынуждена купить 3 пары простых мантий, остроконечную шляпу, пару защитных перчаток и зимний плащ. По совету Снейпа, я доплатила за перчатки, получив защитные из кожи дракона. Он сказал, что урок зельеварения зачастую включает в себя работу с едкими реактивами, и более дешевые перчатки часто приводят к травмам. Затем он потащил меня покупать котлы, еще один предмет, насчет которого он настоял, чтобы я заплатила больше, чем за базовый набор. Согласно его словам, некоторые зелья были достаточно едкими, чтобы прожечь днище, и дешевые котлы, скорее всего, могли привести к ранению. Если это было правдой, то почему тогда они вообще продавали дешевые котлы? Было ли это чем-то, о чем чистокровные семьи говорили своим детям, дабы увеличить шансы на то, что маглорожденные получат травмы? Когда мы покинули магазин, я снова надела свою толстовку с капюшоном, тут же надвинув его. Снейп посмотрел на меня одобрительно. Пусть капюшон выдавал во мне маглорожденную, он также прятал мое лицо, что могло оказаться полезным. Те, кто убил прежнего хозяина моего тела, очевидно, потратили на это некоторое время, и они, скорее всего, смогут распознать мое лицо. Лично я думала, что Снейп и Дамблдор поступили глупо, притащив меня сюда. Я уже бывала здесь ранее, и точно так же легко могла просто отдать Снейпу свои деньги. Все мое пребывание здесь, оно лишь сообщало потенциальным убийцам маглов, что Снейп таскает за собой повсюду ребенка. Он был двойным агентом, так что им требовалось лишь спросить его обо мне, и он вынужден будет сказать правду, потому что в школе имелся еще по крайней мере один агент. Использовал ли Дамблдор меня как приманку? Он не выглядел человеком, способным на такое, когда я встречалась с ним, но наилучшие из интриганов редко выглядели как интриганы. Я не верила Дамблдору в том, что виновен был один из совета попечителей. Люди, подобные им, не стали бы рисковать своим местом, чтобы убить 2 или 3 школьников. Они пошли бы на такое только за большую прибыль. Вероятнее всего, это был учитель, или кто-то, кого никто не стал бы подозревать, вроде уборщика. Я заполучила самый обычный, стандартный школьный сундук. Это был единственный предмет, насчет которого Снейп не беспокоился, потрачу ли я на него много денег или нет. Так как у меня не было денег на сундуки, которые мне хотелось, с по-настоящему изысканными чарами, я взяла самый дешевый, не заморачиваясь. Он не позволил мне даже близко подойти к магазину приколов. Хотя он сделал попытку выглядеть уверенно, я видела, что он внимательно наблюдает за толпой, пока мы пробирались к следующему магазину. «Полагаю, сову вы не захотите. Сову, волшебная сова может найти кого угодно в мире. Они используются для отправки сообщений. У школы имеется собственный набор сов. Я предполагаю, что у вас нет никого, с кем вам захотелось бы связаться?» Я покачала головой. «В этом мире не было никого, с кем мне требовалось бы поговорить. Помимо этого, я подозревала, что не так уж сложно будет перехватить птицу, если я все же решу ей воспользоваться. В любом случае, у меня не было ни времени, ни желания заботиться о животном. Коты и жабы также в списке разрешенных питомцев», — сказал Снейп. «Но я полагаю, что они вам не интересны, так как вы не сможете использовать их в качестве оружия». Я посмотрела на него. «Вы так считаете? Я могу представить себе три разных способа». Конечно же, это было ложью. Я могла представить только два. Снейп некоторое время пристально смотрел на меня, но я искренне надеюсь, что следующие несколько лет пройдут мирно и спокойно, сказала я. Раз уж Дамблдор заверил меня, что взрослые позаботятся обо всех моих проблемах, я не могу снять баллы, пока не узнаю, в каком доме вы окажетесь, но ложь не ценится в Хогвартсе, сказал Снейп. Хорошо, что мы не в Хогвартсе, ответила я. Директор школы подумал, что обладание питомцем может оказать на вас успокаивающее влияние, принимая во внимание смерть ваших родителей. Так предполагается, что кот заменит моих родителей, спросила я. Что это за совет такой? Вы, вероятно, должны были предложить мне терапию. У волшебников нет психотерапевтов, ответил Снейп. Неудивительно, сказала я. Ваша культура, вероятно, была бы намного более здоровой, если бы они имелись. Он проигнорировал только что сказанное мной. Мне кажется, мы закончили здесь. Есть ли что-то в лютном переулке, что может заинтересовать меня? Спросила я. У меня все еще остались деньги. Лютный переулок не для таких, как вы. Люди, охотящиеся за вами, вероятно, там и находятся. Это не ответ на мой вопрос, заметила я. Я уверен, что там будет целый ряд вещей, которые вас заинтересуют. Моя обязанность, как профессора школы, защищать всех моих учеников, так что я вынужден буду удержать вас от обладания таковыми вещами. Тогда ладно, сказала я. Показывайте дорогу. Мы вернулись в Хогвартс, и я провела следующие несколько дней в своих комнатах или в библиотеке. Еда загадочным образом появлялась в моей комнате, так что я проводила время, изучая все, что только было можно. Я нашла несколько упоминаний легилименции и окклюменции, достаточных, чтобы знать, что мне следует избегать взгляда в глаза людей. По-настоящему интересные вещи, несомненно, находились в запрещенной секции, и давать мне туда доступ не было причин ни у Снейпа, ни у Дамблдора. Я начала бегать рано по утрам, но никого больше не видела. Обычно я бегала вокруг замка, хотя и держалась к нему достаточно близко, чтобы суметь рвануть к ближайшей двери, если кто-то появится, дабы попробовать схватить меня. Остальное время я проводила, изучая замок. С учетом моей способности ощущать и контролировать насекомых, изучение давалось мне легче, чем среднему ученику. Когда ты в состоянии ощущать насекомых в тайном проходе за стеной, ты можешь воспользоваться их чувствами, чтобы определить, правда ли это секретный проход, или просто отгороженное пространство. Разобраться, как открывать эти проходы, было намного труднее, особенно с учетом того, что портреты всегда наблюдали. Я не могла просто начать обстукивать стены. Как минимум, если персонал был в курсе, где находятся секретные проходы, то они захотели бы выяснить, как я узнала о них. Так что мои насекомые выискивали спусковые механизмы и все в таком духе, но, к несчастью, волшебники, как правило, использовали для подобных вещей магию, впрочем, как и для всего остального. В большинстве случаев там и не было ничего похожего на рычаги или кнопки. Мне просто нужно будет приглядывать за этими местами, возможно, я смогу заметить, как люди проходят туда. Я составила простую карту замка, отметив все секретные проходы, которые смогла найти, и спрятала ее в свою мошонку. Мой контроль над насекомыми продолжал увеличиваться, удвоившись раз, затем еще раз, и затем опять. К концу недели я могла контролировать больше сотни насекомых одновременно. Контролировать их в качестве группы было легче. Та разновидность мультизадачности, на которую я когда-то была способна, вызывала у меня головные боли, но даже она становилась легче со временем. Остаток времени был потрачен на попытки магичить, по большей части, методом проб и ошибок. Очевидно, движения палочки были так же важны, как и выговаривание слов, и произношение тоже было важным. Мне удалось заставить заработать режущее и левитационное заклинания, и я практиковала их столько, сколько могла. Оба заклинания будут полезны, Я подозревала, что студенты постарше склонны использовать в своих интересах беспомощных первогодок. Я пыталась подставлять другую щеку в своей прошлой жизни, и все, что это принесло мне, было выгорание. Подобное больше не повторится. Незначительные издевательства, вероятно, не обеспокоит меня так уж сильно. Ни у кого из этих детей не будет эмоциональных рычагов для оказания давления, способных на самом деле навредить мне, не будет того, что имела Эмма. Она знала все мои надежды и страхи, и использовала их против меня. Но я не стану мириться с физическими нападениями. Это были люди, которые нападали на людей и убивали их. Скорее всего, это были не дети из школы, но гарантий дать не получалось. В Уинслоу были ученики, которые практически наверняка совершали убийства, в качестве инициации в одну из банд. Некоторые из учеников практически определенно были детьми пожирателей смерти. Я видела этот термин в некоторых историях, и нашла его чрезвычайно невдохновляющим. Если бы я создавала имя для своих приспешников, то это было бы что-то вроде несущих смерть, или умертвители, или что-то такое. Что вообще означало пожиратель смерти? Также, никто не упоминал темного лорда Тамани в одной из книг. По факту, они вообще отказывались использовать его имя. Несомненно, на имени было табу, заклинание, информирующее его людей всякий раз, когда произносилось имя Тама, после чего он отправлял свою веселую банду террористов, чтобы заставить людей поплатиться за свои слова. Принимая во внимание, какого рода силой он обладал, я была удивлена, что он не оказался более успешен. Ему следовало поработать над получением поддержки от населения, прежде чем предпринимать попытку восстания. Волшебный мир не был похож на немагический мир. Мой мир был намного более опасным, чем этот, и даже там не у всех было огнестрельное оружие. Большинство людей ходили без оружия, и их несложно было согнать в кучу и заставить делать то, что вам хочется. Волшебники все были вооружены, практически по определению. Если вы не пользовались их широкой поддержкой, то никогда не смогли бы захватить их. Тому следовало поработать над захватом прессы и инфильтрацией в правительство. Ему следовало быть как выверт и работать изнутри правительства, в то же самое время контролируя террористическую организацию за его пределами. Парочка инсценированных операций, и он смог бы продвинуть себя на позицию силы, и никто вообще не осознал бы, что он темный лорд. Настоящий темный лорд был бы как Палпатин из более поздних Звездных войн, не то чтобы люди здесь могли их посмотреть. Палпатин вначале стал лидером, и затем использовал свои злые планы, чтобы впоследствии консолидировать абсолютную власть. Работать террористом, так, как делал Том, это была просто работа любителя. Неделя прошла, прежде чем я была готова, и в последний день меня вынудили отправиться через всю страну, только затем, чтобы я смогла приехать обратно на поезде. Ранее я никогда не ездила на поезде, но сомневалась, что сие действо произведет на меня большое впечатление. В конце концов, я путешествовала в одном из технарских модулей «Дракон» в форме дракона и побывала в целом ассортименте других транспортных средств. Тем не менее, я ощущала, как мой желудок завязывается в узел. Мне предстояло попасть в окружение детей, и некоторые из них были детьми людей, которые хотели убить меня. Как минимум, они могли шпионить для своих родителей, и в наихудшем случае могли попробовать убить меня. Странным образом, нервничать меня заставляло совсем другое. Это был тот факт, что они являлись детьми. Как я должна была с ними взаимодействовать? У меня не было никаких общих интересов, даже с самыми старшими из них, за исключением магии, и они ожидают, что я буду вести себя как ребенок своего возраста. В свои первые 11 лет, я была не так уж и хороша. Я была неловкой и неуклюжей, и чрезмерно привязчивой. Теперь же, когда я видела войну за выживание всех миров, сражалась с сыном, и бойни 9, и бойни 9000, дети будут такими же чужими для меня, как и я для них. Глава 10. Хогвартс Экспресс. «Почему бы не аппарировать прямо к поезду?» – спросила я. «Зачем рисковать быть увиденными в Магловском Лондоне? Это опасно, когда многочисленные волшебники пытаются аппарировать в одно и то же место в одно и то же время», – сказал Снейп. «Учитывая, что платформа сама имеет ограниченный размер, выбор был либо создавать сотни портключей, привязанных к различным временам, что было сочтено чрезмерно сложным и затратным, либо просто сделать так, чтобы каждый приезжал через Магловский Лондон. В этом действительно был смысл. Что не имело смысла для меня, так это само требование всем волшебникам приезжать в Магловский Лондон. Почему бы семьям волшебников не телепортироваться напрямую в городок возле Хогвартса, просто оставив поезд маглорожденным? Мы вошли внутрь вокзала Кингс-Кросс. Он был очень большим и невероятно людным. Я не видела никакой платформы 9.3.4, но Снейп уже рассказал, в чем там хитрость. Оставалось непонятным, не играл ли он со мной. Заставить меня вбежать в стену на полной скорости, шутка довольно жестокая, и если так все и окажется, я найду способ заставить его поплатиться. Как бы то ни было, я замечала там и сям неуместно одетых детей, несущих большие сундуки, и было их достаточно, чтобы мне оставалось только удивляться, как обычные люди ничего не замечают год за годом. Даже если подобное происходило всего лишь дважды в год, этого вполне достаточно для возникновения конспирологических теорий. Я не имела ни малейшего представления, как волшебники собирались поддерживать секретность после изобретения сотовых телефонов, заклинания изменения памяти, и какой же внушающей ужас была сама их идея, будет недостаточно, как только фотографии окажутся загружены в интернет. Снейп проводил меня до прохода. Я скорчила рожу и протолкнула свою тележку с сундуком сквозь стену. Он оставался позади, потому что, если бы прошел первым, я бы осталась одна в магловском Лондоне, что стало бы хорошей возможностью меня похитить. Как ни странно, в одиночку по другую сторону я буду в большей безопасности. Волшебники не станут игнорировать магию так, как это делают маглы, и с таким большим количеством родителей, приглядывающих за своими чадами, нападающим вряд ли хоть что-то сойдет с рук. Это было объяснение, выданное Снейпом, и оно звучало довольно разумно. Он не последовал за мной. Предположительно, не хотел подчеркивать факт моей особенности перед кем-либо из пожирателей смерти на другой стороне. Я проверила, что капюшон скрывает лицо, и устремила пристальный взгляд на паровоз. Если на магловской стороне я думала, что люди одевались несуразно, то на этой все было еще хуже. Паровоз выглядел так, словно прибыл с Дикого Запада, и он был покрашен в красный. Повсюду были коты и совы, и коты сновали между сотнями ног. Неожиданно я порадовалась, что так и не купила себе кота. Было легко потеряться в толпе такого размера, и Снейп обвинил бы меня в преднамеренном убийстве животного. Я сумела проскользнуть сквозь толпу и справилась с погрузкой своего сундука на поезд. Помогло и то, что он был пустой. Все важное находилось в моей мошне. Так было легче маневрировать, и как только я доберусь до школы, то смогу вытащить наружу лишние вещи, вроде одежды и школьных книг. Вещи, уничтожением которых люди вряд ли будут утруждать себя, и это освободит больше места для чего угодно, что мне захочется хранить в своей мошне. Но даже так, погрузка сундука потребовала приложения всех сил. Уж очень я была хилой, и никто, включая большинство взрослых, не спешил мне помочь. Не улучшало ситуацию и то, что на этой стороне было не так уж много родителей маглов. Очевидно, большинство из них осталось на магловской части вокзала. Снейп настоял, что прибыть на платформу необходимо на час раньше, но даже так, первые несколько купе уже были полностью забиты к тому моменту, когда я сумела затащить свой сундук на борт. Я нашла пустое купе в середине поезда и заняла его. Почему-то я сомневалась, что оно останется пустым. Дверь в купе открылась как раз тогда, когда я изо всех сил пыталась закинуть наверх свой пустой сундук. Я бросила его и обернулась, чтобы увидеть миниатюрную версию Малфоя, прикрываемого с боков двумя другими учениками. Он посмотрел на меня и затем втянул воздух носом, словно учуял нечто дурно пахнущее. Он начал разворачиваться. «Малфой, надо полагать», — сказала я. Он остановился и затем повернулся обратно. «Ты слышала обо мне? Я слышала о твоем отце», — сказала я. «Я не ожидал, что одна из вас будет знать о моем отце». «Тейлор Риберт», — отозвалась я. «Грязнокровка». Он замер и вытаращился на меня. «Что? Я грязнокровка. Встречал когда-нибудь хоть одну?» «Не встречал». Я могла сказать это по выражению его лица. То, что его подчиненные оказались смущены всем этим разговором, не предвещало ничего хорошего относительно их интеллекта. «Я не уверен». «О, я знаю, что означает это слово», — сказала я. «И если кто-нибудь еще назовет меня так, то, вероятно, пожалеет об этом. Но само слово меня особо не беспокоит. Я знаю, кто я, и меня все устраивает». Он уставился на меня. «Судить о людях до того, как ты с ними встретишься, это всегда плохая идея», — сказала я. «Грязнокровка может убить так же легко, как и чистокровная, и, может быть, даже легче, потому что может придумать вещи, которые никогда не пришли бы в голову чистокровным. «Ты угрожаешь мне?» – спросил он, не веря своим ушам. Я покачала головой. «Ни в коем случае. Если бы я угрожала тебе, то вытащила бы палочку вот так и упомянула, что знаю режущее заклинание. Произнеся заклинание, я использовала его, чтобы перерезать веревки, стягивающие мой сундук воедино. Не рекомендуется использовать режущее заклинание на человеческой плоти, но оно действует просто отлично», — сказала я, глядя на него. С его лица схлынула краска. Даже его подчиненные, кажется, уловили, что тут происходит, хотя жирный все еще выглядел малость сбитым с толку. «Ты знаешь, как умнее всего вести себя с опасными людьми?» — спросила я. «И как?» — спросил он слабым голосом. «Подружиться с ними», — ответила я. «Так ты не проснешься как-то ночью, и не обнаружишь, что эти опасные люди стоят возле твоей кровати, готовые сотворить с тобой ужасные вещи. Буду иметь в виду», — сказал он осторожно. Он пятился спиной вперед, выходя из купе. «Было приятно с тобой познакомиться», — сказала я. Я улыбнулась, но улыбка эта не коснулась моих глаз. Он довольно быстро сбежал и, несомненно, раззвонил о случившемся, потому что прошло много времени, прежде чем кто-то осмелился сунуться в мое купе. Я решила использовать сундук в качестве подставки для ног, раз уж не смогла запихать в багажное отделение наверху. Я закрыла глаза и потянулась к насекомым вокруг. На мне всегда было несколько штук, которых я контролировала постоянно, но в прочих случаях я брала контроль над теми, что оказались поблизости. Это было легче, чем постоянно таскать за собой рой. Раз уж всегда и повсюду имелись насекомые, и пусть я могла контролировать целую сотню, мои способности были далеко не так сильны, как хотелось бы. Палочка покоилась на колене, и я удерживала в состоянии готовности несколько насекомых в своем купе, просто на случай, если кто-то решит попробовать что-нибудь сделать. Затем я начала подслушивать разговоры в других вагонах. Большинство из них были обычной чепухой. Люди, пытающиеся поболтать, люди, представляющие себя. Я проверяла купе за купе, и не слышала никого, замышляющего убийство своих одноклассников. Не знаю, была ли я удовлетворена или разочарована. Если бы я услышала, как они составляют план, то это сделало бы все проще, но, возможно, никто не замышлял ничего злого. Я слышала, как Малфой предупреждал людей о чокнутой грязнокровке в пятом вагоне. Также я слышала довольно раздражающую девочку, опрашивающую людей, не знают ли они, где находится жаба ее друга.